Глава 10. Портретная студия. Точно так же, как большинство живописцев берут в качестве прообраза типичного источника света северное сияние, так и некоторые фотографы-портретисты все еще настаивают на придании моделям гламурного вида с помощью ретуши. Ни те, ни другие особо не уделяют внимания освещению, как оно есть на самом деле. Как улучшить студийный портрет? Спросите обычного человека, который хочет, чтобы его сфотографировали, что ему нравится больше – Нотон, силуэт, Кьяроскуро или Люминарт – новейшее модное голливудское освещение, которое используют для крупных планов гламурных звезд. 9 из 10 укажут на фотографию, которая является самой красивой, самой реалистичной – Люминарт, продукт голливудской школы. Нотон был хорош для своего времени. Кьяроскуро – это великое искусство и большой шаг вперед, но именно Люминарт лучше всего подходит ко времени, в которой мы живем, к нашей эпохе реактивного самолета. Если вы творите искусство для себя самого, если вы художник с длинными волосами, рабочим фартуком и большим развивающимся черным галстуком, вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Но если вы занимаетесь бизнесом ради бизнеса, то вы должны предоставлять своим клиентам то, что они хотят, новейший стиль, лучшее качество. Настало время модернизировать вашу студию. Выбросьте свои старомодные раскрашенные задники и приобретите новейшие фотографические фоны. В них есть глубина, и они позволяют вам снимать экстерьеры внутри помещений. Купите новые осветительные приборы голливудского типа, их легче настраивать. Подготовьте декорации, подходящие по духу фотосессии. При входе в темную студию с улицы, после того, как вы привыкли к яркому дневному свету, глаз внезапно реагирует и сокращает радужную оболочку. Адаптация глаза к новым условиям происходит постепенно и медленно, даже в павильоне с искусственным освещением. Этого адаптационного периода как раз достаточно для того, чтобы успеть споткнуться об один из многочисленных кабелей, разбросанных по полу всего павильона. Результатом может быть разрыв связок или растяжение лодыжки. Во многих случаях это даже приводило к переломам костей, ощущения не из приятных. Кабели на полу студии – самая распространенная причина несчастных случаев. Действительно, лампы должны быть подключены к кабелям, потому что их невозможно зажечь с помощью радиосигналов, но этим кабелям не обязательно располагаться именно на полу. Самое время начать совершенствовать устаревшую систему освещения, доставшуюся нам в наследство от театральной сцены. В настоящее время розетки расположены на полу, поэтому очевидно, что он напоминает минное поле. Почему бы не расположить эти розетки повыше, в стороне от прохода, с отходящими от них кабелями, которые бы подключались к приборам? Это значительно улучшило бы существующую систему, в которой к каждому осветительному прибору прикреплен свой кабель. В новой системе каждый раз, когда к напольному освещению добавлялся бы прибор, можно было бы опускать кабель сверху и подключать к нему. Это, по сути, избавило бы нас от кабелей на полу и не только сэкономило бы деньги, но и продлила жизнь артистам, которых так трудно заменить. Подготовьте декорации, соответствующие характеру съемки. Они стоят не так дорого, как вам может показаться. Сделайте их переносными, то есть на колесиках, чтобы их можно было легко перемещать и менять в зависимости от ситуации. Используя обе стороны мобильных стенок, вы сможете по-разному комбинировать различные декорации. Оборудуйте чистый, радостный, светлый зал ожидания с несколькими раздевалками. Если вы можете позволить себе, наймите специалиста по прическам и макияжу. Если нет, обучитесь этим искусствам самостоятельно. Вдохновляющая музыка делает ожидание приятным. Улучшайте качество изображения с помощью освещения, ведь ретушеру и так хватает работы. И все же новая тенденция заключается в изображении реалистичных, сияющих лиц, полных жизни. Старый девиз «Все исправит ретушер» очень похож на другой отвергнутый нами боевой клич «Лаборатория все доделает». Ретушь сама по себе не может передать чувство или настроение на портрете, хотя для этого типа снимка это так же важно, как и для любого другого. Можно брать характер с помощью ретуши, а вот добавить нельзя. Благодаря декорациям, реквизиту и задникам, искусственным деревьям на заднем плане и системе с 8 источниками света можно значительно улучшить результаты фотосъемки. Используйте свою студию не только для того, чтобы фотографировать новорожденных и молодоженов. Вы тоже можете рисовать светом. Найдите модели, придумайте идею и творите. Создавайте фотографические полотна, на них определенно есть спрос. Во время моей недавней поездки в Южную Америку я был чрезвычайно рад обнаружить увеличенные фотографии вместо дешевых репродукций старых картин, украшающих стены роскошных кают. Для новых фотографических идей есть много простора. Им широко открыта реклама и многие другие сферы деятельности. Превратите свою фотомастерскую в миниатюрную голливудскую студию, в которую приятно приходить. Макияж и портрет. В мои намерения не входит обсуждение макияжа. Это совершенно не по моей части. Однако, чтобы получить хорошие изобразительные результаты, мы должны кое-что понимать в макияже и освещении. Такое часто случается с фотографами-портретистами. Они включают все освещение и готовы приступить к съемке, но тут видят лицо модели и замечают, что что-то не так. Макияж в студии выглядит иначе, чем в гримерной. Как это произошло? Ответ очень прост. В двух помещениях отличается освещение. Этой разницы достаточно для того, чтобы изменить основные характеристики макияжа. Крайне важно, чтобы освещение, при котором человек был загримирован, было, если не таким же, то, по крайней мере, похожим на то, при котором его будут снимать. Освещение в большинстве гримерных безнадежно устарело. Гримерный столик – это не что иное, как потомок своего театрального предка, обрамленный таким количеством лампочек вокруг зеркала, что можно ослепнуть. В некоторых гримерных установлены современные трубы, не отбрасывающие тени, но в других отопление жарит так, что превращает помещение в турецкую баню, особенно летом. В PDF-приложении изображен старомодный гримерный столик. Яркие лампы светят прямо на гримера. Этот сильный свет воздействует на радужки глаз, и все начинает казаться темным. Отсюда и тенденция к осветлению макияжа. Затем гример поворачивается лицом к темной стене, и радужки его глаз раскрываются. И вот уже другая сторона лица накрашена темнее. Это продолжается снова и снова. Чтобы обеспечить надлежащий уровень освещенности, полностью затемните помещение. Эта темнота обостряет чувствительность глаз, позволяя гримеру видеть мельчайшие детали. Затем установите ключевой источник света таким образом, чтобы свет падал на модель в зеркале, а не в глаза гримеру. Отраженный основной свет осветит лицо модели. Выясните точное измерение размеров студии, и если возможно, постарайтесь воспроизвести их в гримерной. Если вы используете дуговые лампы, то установите желтый фильтр поверх основного источника света. Когда это будет сделано, поставьте по бестеневой лампе с каждой стороны модели. Это позволит гримеру передвигаться вокруг модели, не отбрасывая теней на лицо. Переход на современное освещение в вашей гримерной потребует определенных вложений. Но если вы примете во внимание экономию времени, а значит и денег, а также улучшенное качество фотографии, вы поймете, что данные инвестиции совершенно оправданы.